Илья Репин. О графе Льве Николаевиче Толстом. Мои личные впечатления и воспоминания. Репин Илья Ефимович. 1844-1930. Великий русский живописец. Действительный член Петербургской академии художеств. 1893. С 1900 года жил в Коколле. С 1948 года Репина. После 1917 года до 1940 принадлежавшей Финляндии. Воспоминания о графе Льве Николаевиче Толстом были опубликованы в «Современных записках», 1921 год, номер 3.